«Что здесь такое?» — шепотом спросил Малько. «Подпольный бордель». Дверь открылась, и на пороге появилась старая негритянка с керосиновой лампой в руке. Увидев Симона, она нахмурилась. Последовала тихая дискуссия. Симона повернулась к Мальку. «Лало здесь, но она не хочет меня впускать. Впрочем, так лучше, я и сама не стремлюсь. Да и пора домой. Пойду ловить такси». «Я потом к вам заеду», — сказал Мальку. «Нет, не нужно, чтобы вас часто у меня видели. Каждый вечер с 9 до 10 часов я буду вас ждать у Ману на площади Сен-Пьер в Петьонвилле. Там полно проституток, и на меня не обратят внимания. Желаю удачи». И она исчезла в ночи. Малько последовал за старухой, которая открывала вторую дверь в глубине барака. Он увидел комнату, слабо освещенную 2 свечами. На полу шевелилась какая-то масса. Приглядевшись, он различил 2 обнимающихся на циновке негритянок. У стены на импровизированном диване, сооруженном из матраса и подушек, смутно вырисовывалась длинная фигура Жюльена Лало. Над его животом склонилась какая-то негритянка. Лало был так поглощен созерцанием 2 лесбиянок, что не заметил появления Мальку. Тот сел на подушку в углу комнаты. Представление завершилось. 2 лесбиянки добросовестно изобразили судороги страсти, покричали, изрыгнули несколько непристойных креольских слов и замерли в объятиях друг друга. Жюльен Лало хрипло застонал. Лесбиянки спокойно встали, закурили и вышли из комнаты. Жюльен Лало с закрытыми глазами неподвижно лежал на спине. Обслуживавшая его девица подошла к Мальку и с удивительной ловкостью забралась своими длинными пальцами ему под одежду. Без лишних слов Малько придержал ее руку и тихо позвал. «Лало!» Вырванный из своего блаженного состояния, Жюльен Лало подпрыгнул, словно укушенный скорпионом, быстро заморгал, схватил свечу и поднял ее повыше, чтобы рассмотреть зовущего. Удивленная девица сидела смирно. На морщинистом лице Жюльена Лало не отразилось никаких эмоций, только веки опустились еще ниже. Когда он заговорил, голос у него звучал почти нормально. «Что вам нужно?» Малько с трудом подавил в себе желание немедленно его придушить. «Феньоли мертва», — сказал он. «Из-за вас. Вы продали меня Амур Мирбале». Лало схватил девицу за загривок, как котенка, и отшвырнул к двери. Потом, не прикрывая ноготы, подполз к Мальку. «Как? Что случилось?» Вид у него был жалкий. Дослушав до конца, он помолчал, затем произнес: «Вам лучше уехать». «Я здесь для того, чтобы встретиться с Жакнелем», — холодно сказал Малько. «Вы единственный, кто может мне в этом помочь. Надо все начать сначала». Рука Жюльена Лало с поразительной силой вцепилась Малько в плечо. «Нет, я еще дорожу жизнью», — заявил он. «Делайте, что хотите, но я вам больше не помощник, если вы не идиот. Завтра же утром садитесь в самолет компании American Airlines и никогда не возвращайтесь на Гаити, иначе вы окажетесь в другом самолете компании Eloa Airlines». Примечание: Eloa — известный на Гаити убийца, Тантон Макут.